بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Закончили мы разбор первого правила из четырех правил. Первое правило, оно у нас заключалось в чем? В разъяснении того, той как бы шубхи, того сомнения, то есть которое сеют многобожники, то, что они как бы говорят, что они не делают, например, что они не делают ширк, то есть они не говорят, что, например, что кто-то создает наряду с Аллахом или кто-то умерщвляет наряду с Аллахом. Но шейх упомянул это правило, то есть правило, которым нет разногласий, то есть правило ясное, правило, которое множество раз, то есть подкреплено в Коране, о том, что многобожники курайшитов, то есть многобожники неверующие, с которыми сражался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они подтверждали этот таухид рубубия, то есть подтверждали его в общем. То есть нельзя сказать, что он у них был полностью, но он был в общем, то есть те основы, которые именно упомянул Аллах в Коране, то есть подтверждали основу того, что Аллах создает, основу того, что Аллах наделяет пропитанием, основу того, что Аллах распоряжается. Однако кто-то из них мог в каких-то из этих вещей что-то из этого все равно посвящать кому-либо, кроме Аллаха, то есть это убеждение. Или в каких-то других проявлениях тавхида рубубия. То есть нельзя сказать, что они полностью были в этом вопросе единобожниками. Однако основной ширк у них проявлялся в чем? В тавхиде аль-улюхия. То есть поэтому, то есть, что в то время, что в наше время, положение многобожников, оно такое же. Шейх для чего написал это послание? Потому что, когда он призывал людей к тавхиду, то есть, отдаляя их от ширка, они определенные сомнения, то есть, сеяли, говорили, нет, мы не делаем ширк, мы делаем так вот, мы не, например, то есть, мы не поклоняемся камням, например, да, мы как бы обращаемся к праведникам, там, просто праведников почитаем. Мы говорили, не говорим, что кто-то создает наряду с Аллахом, там мы, значит, не делаем ширк. То есть это их убеждение. И второе правило, то есть тоже касаемо их убеждений, то есть оно заключается в том, что они именно, какой ширк делали. Здесь шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, «Аннахум якулюна», то, что они говорят, то есть кто они, многобожники. «Ма дауннахум ваджахна илейхим или литоля белькурбати вашшафа». То есть мы, говорит, не взывали к ним и не обращались к ним, не направлялись к ним, кроме как, чтобы искать приближение и заступничество. То есть это их убеждение. Это их убеждение с тех времен до наших дней. То есть они говорят, что они говорят, что они не делают поклонения, говорят, этим божествам, то есть как если бы, то есть это было исключительно им поклонение. Они говорят, нет, мы, говорит, обращаемся к ним для чего? Чтобы они приблизили нас к Аллаху, или для того, чтобы они заступились за нас перед Аллахом. Фадалилю курбати коулю тали. Довод на то, что они ищут этого приближения, сказал шейх, слова Всевышнего Аллаха, «Валлядина тахаду мин дунихи аулия, амана абудухум илля ли юкарибуна илля Аллахи зульфа». Инна Аллаха яхкуму байнахум фима хум фихи яхталифун. Инна Аллаха ля яхди ман хува кадибун кафар. То есть сказал Всевышний Аллах, те, которые взяли себе кроме него, то есть кроме Аллаха, приближенных, то есть аулия, то есть покровители, то есть они надеются на них, то есть они взяли их себе божествами, то есть в основе они взяли их себе божествами и считают, что они им покровительствуют. И они что говорят? Они говорят, мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. То есть вот это зульфа, слово, оно как бы как если бы сказали тоже приближением. Ли-укарибуна илляллахи такрибан. То есть примерно такой же смысл будет. То есть чтобы они приблизили нас приближением или приблизили немного нас к Аллаху. Поистине Аллах, то есть рассудит между ними в том, в чем они разногласят. Поистине Аллах не ведет прямым путем тех, кто является, то есть, лжецом и неверующим. То есть лжецом почему? Потому что они говорят, что эти люди приближают их к Аллаху. То есть и Аллах вынес о них положение, что это люди неверующие. То есть поэтому нет разницы, то есть нет разницы, в какое время это происходит, нет разницы, к кому, то есть, обращается это поклонение. Суть в чем? Суть в этих смыслах. Суть в этих смыслах то, что поклонение посвящают кому-либо, кроме Аллаха. И это становится чем? То есть это называется ширком. То есть суть в смыслах, суть не в тем, суть не в том, то есть к кому обращено, то есть это поклонение и так далее. Как это дальше в следующих правилах тоже расскажется. То есть и они сказали, что обращаются только для вот этого, только для вот этого. То есть они признают, на самом деле признают, что признают поклонение Аллаху. Поэтому они сказали многобожники, когда пророк сам призывал сказать, то есть он сделал божества одним божеством. То есть они улюхи, в общем, утверждают для Аллаха, то есть, ну, они утверждают, что есть поклонение Аллаху, есть, то есть его обожествление, но что они не хотят при этом отрицать другие божества. Не хотят при этом отрицать другие божества. То есть и вот это вот их, то, что они говорят, чтобы они приблизили нас к Аллаху, то есть это их довод, этих многобожников, то есть в любое время и в любое место. То есть они и в наши дни также говорят, как пришли к этому первые многобожники, да, точно так же пришли к этому, то есть следуют за ними современные многобожники. Они сравнили Всевышнего Аллаха, например, с кем? Сравнили его с какими-то господами, то есть в этой дуне, что к такому человеку, например, высокого положения нельзя просто так подойти, например, нужно найти кого-нибудь, кто донесет там, да, до него там твои нужды, и он их выполнит. И они точно так же решили, что с Аллахом точно так же. Они сказали, у нас грехов много там и так далее, а эти люди праведные. Эти люди праведные, то есть они ближе к Аллаху, то есть мы их попросим, то есть они до Аллаха донесут. Так как начался ширк, по сути, например, в народе Нуха, то есть поставили памятники праведным людям, то есть сначала они просто ставили эти памятники, напоминали им о том, что они были праведные, а потом они начали просить у них уже просить у них того, что, о чем говорит шейх, просить приближения, просить заступничества. То есть и суть, поэтому суть вот в этих смыслах. Суть не в том, что кто-то поклоняется там камню, например, или кто-то этому. Суть в том, что поклонение. Потому что шафа, то есть требование заступничества, приближение там и так далее, все это поклонение. Почему? Потому что они сказали, литоля бель курбаша, а толяб это разновидность дуа, то есть что-то просить, то есть это разновидность дуа. Они просят, у них получается то, на что не способен никто, кроме Аллаха. То есть они просят то, на что никто, кроме Аллаха, не способен. Сказал шейх Фулзан, Хафизаллах, аль-кайда тусани, аналь мушрикина, ладина саммахум Аллаху мушрикина, ва хакам алейхим биль хулуди финнар, лям юшрику фир рубубиети, ва иннама ашраку фил улухия. То есть она заключается в том, что многобожники, хотя это и к первому правилу относится, что многобожники, которых Всевышний Аллах назвал многобожниками, и вынес решение о том, что они навечно пребудут в огне, они не совершали это многобожие, свой ширк в рубуби, однако они совершали его в улюхии, то есть в обожествлении Аллаха. Фаум ля кулюна, инна алихатахум тахлюку, ватарзуку ма Аллахи. Они не говорят, что их божества они создают или наделяют пропитанием наряду с Аллахом. Ваннахум янфауна у ядурруна, а у юдабируна ма Аллахи. Они не говорят, что они приносят какую-то пользу, или приносят вред, или что распоряжаются в этом бытие наряду с Аллахом, ва иннама таххадухум шуфаа, однако они взяли их своими заступниками. То есть это убеждение многобожников. Это убеждение многобожников. Убеждение многобожников в том, что эти их божества, то есть они доносят их какие-то нужды к Аллаху. То есть, и дальше просто со временем этот ширк становился все больше и глубже, то есть дошло до того, что они стали у них просить то, что относится уже к качествам рубубии. То есть в наши дни это уже сильно распространено. Они просят там дать, например, ребенка там, и так далее, там, у своих этих идолов, у своих могил. Кама قال الله تعالى عنهم, как сказал о них Всевышний Аллах, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. То есть они поклоняются кроме Аллаха тому, что не приносит им вреда и не приносит им пользы, и говорят, они являются нашими заступниками у Аллаха. Также, то есть в этом аяте сказал Всевышний, маляя дуру, маляя анфаун, то, что не приносит им вреда и не приносит пользы. Гумматарифуна бигаза, то есть они это признают. То есть они это признают. Это тоже особенность их убеждения, убеждения многобожества. Они признают, что эти их божества, они сами по себе не приносят вреда, не приносят пользу. Они говорят, что они их приближают к Аллаху. Также и сейчас, поэтому, если кому-то скажешь, да, какому, то есть кто поклоняется кому-то, кроме Аллаха, почему ты ему поклоняешься, он скажет, что я не поклоняюсь ему, он мне ни вреда, ни пользы не приносит, он просто как праведник, он меня приближает к Аллаху. Точно такие же были убеждения многобожников курайшитов. То есть они это признают. Иннахум ля инфауна, ва ля дуррун, то, что их божества не приносят пользы, не приносят вреда. Ва иннам аттахадухум шуфаа, однако они их взяли своими заступниками. Я не вусата аинда Аллахи фикада и хава иджихим. То есть своими, то есть взяли их посредниками между ними, между Аллахом, в том, чтобы он выполнил какие-то их нужды. Яфбахуна лягум, ва яндуруна лягум. То есть они приносят им жертвоприношения, дают им какие-то обеты. Ляли аннахум яхлюкуна, ау ярзукуна, ау янфауна, ау ядуруна фи атикодим. Не потому, что у них в убеждении, что они создают или дают пропитание, или приносят пользу или вред. То есть у них нет этого убеждения. Ваиннам али аннахум ятава сатуна лягум аинда Аллахи. Однако они берут их своими посредниками между собой и Аллахом. То есть считают, что вот это, что необходимо вот это посредничество, что сами они не могут приблизиться к Аллаху. Ваяшфауна инда Аллахи, то есть и что эти их посредники заступаются за них перед Аллахом. Хади якидатуль мушрикин, то есть это убеждение многобожников. Ванта лямма тунака шуляна кубуриен миналь кубуриин. Если ты, говорит, в наши дни, то есть сейчас будешь, например, спорить с каким-нибудь кубурием, то есть могилопоклонником из числа могилопоклонников, якулю хади иль макола тасаван бисават, он скажет то же самое, говорит, один в один, этот могилопоклонник. Якулю ана адри ана хадаль валия у хадаль роджуля солиха ля ядуру валиянфа. Он скажет, я знаю, говорит, что этот вали, то есть этот приближенный, как они называют, аулияда, вали, то есть тех, кому они поклоняются, что этот вали, что этот праведный человек, что он не приносит вреда и не приносит пользы. Валякин гуа роджулин солихун вауриду мингу шафаата лия инда Аллахи. Однако он праведный человек, и я хочу, чтобы он заступился передо мной, за меня перед Аллахом. Но есть те, которые считают, что они приносят пользу или приносят вред, то есть боятся их или просят у них напрямую уже, то есть дошел у них ширк до этого. Ва шафаату фиха хакум ва фиха батиль. И шафаа, говорит, заступничество, в нем есть смысл истины и ложь, то есть истина и ложь. А шафаату латихия хакум ва сахихах нухия матавафара фиха шартан. То есть и шафаа, то есть заступничество, которое является истиной, которое является правильным заступничеством, это то, в чем собрались два условия. Ашартуляволь антакуна биизнилля. Первое условие, чтобы это было с дозволения Аллаха. То есть шафа не бывает без дозволения Аллаха. И ашартусани аньякуналь машфу уфиги минагли таухид, чтобы тот, за кого заступаются, чтобы он был из единобожников. А именно усотиль мухидин, то есть из числа ослушников, единобожников. Потому что тот, который праведный, то он и не будет в таком нуждаться, то есть который действительно, то есть да, у него полный иман, то есть он все. То есть имеется в виду из тех, кто нуждается в этом. Из ослушников. Ну а все ослушники, то есть никто не спасен особо от греха, да? И дальше сказал шейх, фаинихталя шарту мина шартейни фащафату батали. Если, говорит, какой-то из этих условий отсутствует, то это шафа, то есть это заступничество ложное. Коля таали сказал Всевышний Аллах, манда ляди яшфау индагу илля би ивни. То есть, а кто же будет заступаться перед ним, кроме как с его дозволения? То есть, смысл такой, никто не будет заступаться перед ним, кроме как с его дозволения. Также сказал Всевышний Аллах, валя яшфауна илля лиманиртадо. То есть, и они не заступаются, кроме как за того, кем он доволен. То есть, имеется в виду ангелы и не только, то есть и праведник, то есть имеется в виду судный день, те, кому будет дано заступничество, не заступаются ни за кого, кроме как кем Аллах доволен. Вагум асуатуль муахидин. А это кто, кем он доволен? Это ослушники из числа единобожников, то есть те, которые не совершают ширк. Аммаль куфар валь мушрикуна фаматанфаухум шафаату шафиин. Что касается неверующих и мушриков, то им не поможет никакое заступничество этих заступников. Малит золимина мин хамимим валя шафиин юта. То есть, сказал Всевышний Аллах, нету у этих злотворящих, то есть никакого нету злотворящих, то есть никакого приближения, никакого заступающегося, то есть кому подчиняются. Фагауляй сами убещафаят валя арафу манаха. То есть эти люди, говорит, они слышали о заступничестве, но не узнали, что, какой его смысл. Не знают, какой настоящий смысл заступничества. Араху ят любунага мин гауляй бедуни ивниляхи аззаваджаль. И поэтому начали просить это заступничество у этих мертвых, или у этих идолов, у этих могил и так далее. То есть без дозволения Всевышнего Аллаха. Баль талабуга лиман хуа мушрикун билляхи ля танфаху шафаату шафиин. Более того, то есть они требуют этого заступничества для того, кто является вообще мушриком, то есть которому не поможет никакое заступничество, никаких заступников. Фагауляй яджалюна мала шафаатиль хакка. То есть они находятся в невежестве насчет смысла настоящего заступничества, вашафаатиль батля, и насчет смысла, что является заступничеством ложным. То есть то что они делают, то, что они просят, они обращаются к ним. То есть это является, что является поклонением, которое адресовано не Аллаху. А поклонение — это что у нас такое? То есть поклонение — это уже как, да, тоже в трех основах не раз рассматривали. Да. Да. Таймер, он сказал, что все, что любит Аллах, чем он доволен, будь слова или дела, явные или тайные. Да. Вот шейх сам Таймия так сказал, вот а то, что делают они, то есть это то, что любит Аллах, чем он доволен? Нет. Нет. Однако они поклоняются. Значит, не в этом суть. Суть поклонения, поэтому это то, что сказал Ибн-Каим. Суть поклонения — это то, что сказал Ибн-Каим, то, что это верх униженности наряду с верхом любви, возвеличивания и так далее. То есть, когда вот эта вот суть есть, вот это вот они посвящают своим идолам. То, что сказал шейх Ислам Тайми, это относится к отдельным единицам видов поклонения, то есть действительно, которые у нас узаконены. То есть все, что является либо ваджиб, например, либо мустахаб, если смотреть с точки зрения фикха, все это является поклонением. То, что Аллах приказал, то, что Аллах желает, чтобы было выполнено, это является поклонением. То есть это определение его, оно справедливо насчет каждой отдельной единицы поклонения. То есть молитва — поклонение, дуа — поклонение, например, там, да, жертвоприношение — поклонение, пост — поклонение и так далее. Но если хотим сказать о самой сущности поклонения, например, то это определение не подходит. Почему? Потому что хочешь сказать, я, например, поклоняюсь Аллаху. А что это значит — поклоняюсь Аллаху? Да, можно сказать, делаю то, что Аллах любит, чем доволен. Нет, а как ты это делаешь? То есть в чем заключается этого сама суть того, что ты ему сейчас, вот, например, что это у тебя является поклонением? То, что у тебя в этом собирается, то есть вот этот верх, то есть твоей любви к Аллаху и униженности перед ним, возвеличивание его, то есть вот эти вот вещи. То есть если эти вещи есть, есть поклонение. Если нету, нету поклонения. То есть если у тебя в поклонении нет возвеличивания Аллаха, если нет любви к нему, то это не будет поклонением. То есть почему? Потому что это являются его столпами. И поэтому многобожники, то есть что, они не делают то, что Аллах любит, то, чем он доволен. Однако они посвящают своим этим идолам, посвящают им свою любовь, посвящают им возвеличивание. То есть унижаются перед ними, то есть и надеются над них и так далее, то есть связывают с ними свои какие-то то есть дела уже в сердце, да, которые проявляются в итоге и на отдельных явных делах. Они приносят им жертвоприношения, в итоге склоняются перед ними и так далее. Дальше сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб по далилю шафа. То есть сначала он привел довод на курба, то есть приближение, что они ищут приближение. Дальше приводит довод на шафа, то, что они ищут заступничество. Сказал Всевышний Аллах: «Ва ябудуна мин дуни ляхи ма ля ядуррухум, ва ля янфаухум, ва якулуна га уля и шуфааауна инда Алла». То есть он сказал, и они поклоняются, ябудуна, то есть они поклоняются, да? Но что имеется в виду здесь? Имеется в виду то, о чем, то есть, шла речь. То есть они не делают то, чем Аллах доволен, однако поклоняются, имеется в виду, что именно вот саму суть поклонения это воплощают. Но они поклоняются не Аллаху, поклоняются кроме Аллаха, то есть тем, кто не приносит им вреда и не приносит им пользы, и говорят, что это наше заступничество, наши заступники у Аллаха, то есть заступники и посредники. Заступники и посредники, имеется в виду. Дальше сказал шейх: «Ва шафаату шафаатан». То есть и шафа, заступничество, оно двух видов бывает. Шафаатун манфия, то есть шафа отрицаемая, как бы, или ложная. «Ва шафаатун мусбата». И заступничество утвержденное. То есть нету других видов. Почему? Потому что пришли доводы в Коране, например, на отрицание заступничества, говорят. как привел шейх Фаузан, Хафизуллах, например, «Мали Далимина Минхамиму Аля Шафин Ютоа» и другие аяты, которые указывают на отрицание заступничества. Есть аяты, которые указывают на утверждение заступничества. Поэтому есть два вида заступничества. И сказал дальше шейх Ульсам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахималлах, «Фа-шафа туль-манфия», то есть и «шафа», то есть отрицаемо, «фа-шафа туль-манфия», «фа» это называется «фауль-фасыха», кто арабский изучает. Когда, например, какая-то речь о чем-то идет, да, и потом идет какое-то некоторое разъяснение, часто так приходит, «фа» приходит, оно как бы в смысле имеет в виду, как бы, если ты хочешь дальше знать, что за шафа манфия, то как бы то вот, то шафа манфия это то-то, то-то. Она, как бы говорят, фа альфасыха, то есть она приходит после предполагаемого условия, предполагаемого шарта. То есть как будто шарт здесь был вайнарота, антарифа, магия, шафатуль манфия, фа шафатуль манфия. То есть и вот шафа отрицаемый, макяна тутля мумингойри ляги, фима аля якдиру алейхи илля Аллах. Это то, что требуется не у Аллаха, в том, на что не способен никто, кроме Аллаха. Тутлябу, то есть толяб, толяб, то есть требование, вот это поиск, то есть просьба, это разновидность дуа. А дуа, как мы знаем, то есть дуа это у нас поклонение. То есть любое дуа у нас поклонение. А так как это просится у Аллаха, поэтому шейх упомянул, что здесь в том, на что не способен никто, кроме Аллаха. Потому что можно что-то просить у человека на то, что он способен, у присутствующего, у живого, у того, кто способен. Если же это мертвый, например, то что бы ты у него не попросил, это будет ширком. И поэтому, он говорит, это требуется не у Аллаха, а в том, что, на что не способен никто, кроме Аллаха. И так как это является поклонением, значит, что это требование является большим ширком. Большим ширком. Почему? Потому что поклонение посвящается кому-то, кроме Аллаха. То есть доводом являются слова Всевышнего Аллаха. «Я юга лядина аману анфику мимма розакланакум мион кабли ан ятия яуму ля бэйум фиги валя хуллятум валя шафаа». То есть все те, которые уверовали, расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того, как придет день, в который не будет ни торговли, ни любви, ни заступничества. И неверующие, они являются злотворящими. То есть вот эти три вещи, то есть нет торговли, любви, как бы и заступничества, имеется в виду, как бы нет вот этих вот причин для спасения. То есть нет торговли, ты не сможешь пойти выкупить, как бы, да, себя там за что-то там и так далее. Нет того, что кто-то просит тебя по своей любви, по дружбе, там вытащить. Нет, ничего этого нет. Нет заступничества. Здесь Всевышний Аллах отрицает заступничество. Имеется в виду, что нет заступничества, кроме как с дозволения Аллаха. То есть никто за тебя, как в этом мире, уже не заступится в этот день. То есть эти вещи здесь не то, что имеется в виду, что просто там нет торговли, да? Ну, то, что известно в торговле. Имеется в виду, нет торговли, то есть то, что ты не сможешь кого-то выкупить за себя там и так далее. Все. В этот день ничего этого нет. И нет заступничества. И неверующие являются злотворящими. Сказал шейх Фаузан Хафизаллах, «Ащафату ляха шурут валяха куют, лейсат мутлака». То есть заступничество, у него есть определенные условия. Есть куют, то есть то, как бы, что уточняет его, не является это просто как бы обобщен заступничество и все. То есть есть определенные вещи. То есть куют это что такое? Бывает, например, у нас вещь какая-то мутлака, говорят, то есть это в общем. И бывает мукоеда, то есть с чем-то связано. Например, фатахриру рокабатим. Например, Всевышний Аллах сказал, да, что освободить, например, душу, то есть имеется в виду освободить раба. Просто раба, например, да, это мутлак, как бы, да, просто раба, неизвестно какого раба. А в другом изаяте он сказал, рокабадин мукмина, освободить раба верующего. То есть вот это мукмина, это называется койд. То есть то, что как бы связывает какое-то понятие с чем-то, то есть добавляет к нему какое-то описание. И вот он говорит, что заступничество, у него есть определенные условия, есть определенные вещи, то есть с которыми оно связано, определенное описание. Фашафату шафатан. То есть и заступничество, оно двух видов бывает. Шафату нафахаллаху джалля ва'аля вахия шафату бигойри изнихи. То есть это заступничество, которое Аллах Всевышний отрицал, а это заступничество без его дозволения. «Халя яшфу ахаду на инда Аллахи илля би изнихи». И никто не может заступаться перед Аллахом, кроме как с его дозволения. «Уавдулю льхольки вахатаму набиина Мухаммадун саллаллаху алейхи вассалям ида арода ан яшфа али ахли льмаухих яум аль-кияма яхурру саджидин байна эдей рови». То есть и самый лучший из созданий и последний из пророков Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, когда он захочет заступиться за тех, которые будут стоять в судный день, будут стоять, ожидать расчета в судный день, он что, упадет в земном поклоне Бейна Эдей Роби перед своим Господом, Ядаугу, Ваяхмадугу, Ваюсни Алейхи, то есть будет взывать к нему, восхвалять его, возвеличивать его, Валя Язалю Саджидан Хатта Юколю Лагу, и будет продолжать находиться в таком состоянии, то есть в состоянии поклона этого, пока не будет ему сказано Ирфа Росака, Вакуль Тусма, Вашфа Тушафа, то есть подними свою голову, говори, то есть будешь услышан, как бы, и заступайся, будет дано это заступничество. Фаля Яшху или Бада Лидн, то есть он не будет заступаться, кроме как после дозволения. Дальше сказал шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Ва-шафаату ль-мусбатату хия ль-лати тутлабу мин Аллах». То есть установленное, узаконенное заступничество, это которое просится у Аллаха, то есть которое ищется у Аллаха. «Ва-шафиу мукаррамун биш-шафаа». Тот, кто заступается, он как бы мукаррамун, то есть возвышен, как бы облагодетельствован, то есть этим заступничен. То есть Всевышний Аллах дает ему такое высокое положение этим, что дает ему возможность заступаться. То есть это одна из сути, почему Аллах Всевышний дает возможность кому-то заступаться. Он хочет так вознаградить этого человека, поднять его положение, потому что это большой почет. То есть он получает почет, то есть, во-первых, этот заступник. Вальмачфу улягу, уаманрода Аллаху ковлягу, амалягу баудалифну. То есть а тот, за кого заступаются, это тот, чьими словами и делами Всевышний Аллах доволен. Это, то есть вторая суть этого заступничества. Во-первых, Всевышний Аллах, то есть, дает это заступничество, право его тому, кого хочет, дать ему определенный почет. Второе, хочет дать пользу, то есть тому, за кого он заступится. Потому что он принимает это заступничество, если он им доволен. То есть это тот, кем доволен Аллах, то есть его словами, его делами после дозволения. После дозволения. То есть здесь есть вот эти вот условия, которые до этого упомянул шейх, что, во-первых, это довольство Всевышний Аллах, во-вторых, это дозволение. И, естественно, чтобы это просилось у Аллаха. То есть если что-то из этого будет не будет выполнено, то что это не будет заступничество действительно будет ложным, будет ширком и так далее. То есть если это будет, например, за того, кем Аллах недоволен, то есть, да, например, за многобожника, то есть за заступничество, не может быть такого, да, то есть Аллах недоволен, он не будет давать это заступничество за него также без дозволения Аллаха, или когда просит не Аллах, просит, например, некоторые напрямую у пророка просят, саллаллаху алейхи ва саллям, просят заступничество, это большой ширк является. Однако можно сказать, как бы, о Аллах, как бы сделай пророка заступником за меня. То есть если человек хочет получить этот заступник, он просит его Аллаха. То есть почему? Потому что все мольбы, все поклонение, оно посвящается только одному лишь Аллаху. И сказал, то есть доволен его словами и делами. То есть словами, как раньше уже разъяснялось, слова сердца, слова языка, также и делами. Дела сердца, дела органов. Сказал шейх Фаузан Хафизулла, ва шафаат уль мусбата, то есть шафа установленная, узаконенная, хия лати такуну ля ахли тохид, то есть это то, что бывает для единобожников. Фаль мушрику ля танфаугу шафа, то есть многобожник ему не поможет заступничество. Ва лади юкоддиму ль каррабина ль кубур, ва нузура ль кубур, гэда мушрику ля танфаугу шафа. И тот, который приносит эти жертвоприношения этим могилам, дает обеты этим могилам, это является мушриком, и ему не поможет шафа. Поэтому хадис передается, что пророк сам спросил Абу Хурейра радиаллаху анху, спросил, то есть ман асадун наси би шафаатика йаум аль-кияма, то есть кто является самым счастливым человеком, который получит его заступничество в судный день, спросил Абу Хурейра пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал, ман коля ля илляха ля ла холисан мин кольби, тот, кто скажет ля илляха ля ла искренне от сердца. То есть и это указывает, как Ибн-Аль-Кайм рахимуллах сказал, что он сделал, то есть самую, получается, великую, то есть одну из самых великих польз, сказал, самые счастливые люди. То есть и сделал из самых великих причин этого, сделал что? Сделал таухид. Из самых великих причин получения этого заступничества, то есть сделал таухид. То есть тот, кто сказал ля илляха ля ла холисан мин кольби, то есть единобожник. Дальше сказал шейх Фаузан Хафизулла, вахулясатул каули, то есть и как бы итог вышесказан, анна шафаат аль-манфията хия лати тутлабу бигойри ивниллахи ау тутлабу ли мушрик. То, что отрицаемое заступничество, это которое просится либо без дозволения Аллаха, либо просится для многобожника, либо просится вообще не у Аллаха. Вашифатуль мутбата, а установленное заступничество гиалати такуну бада ивнилляхи валяхли тухид, это которое просит после дозволения Аллаха и для единобожников. То есть это суть второго правила. Суть второго правила, что разъяснение, опять же, религии многобожников, то есть то, в чем многобожники совершали это свое многобожие, то, что они не поклонялись своим этим божествам, как бы отдельно просто, что вот этот вот идол, вот он, вот все, да, например, что нет, они признавали, как в первом правиле было упомянуто, что Аллах все создал, но поклонялись им каким образом, то есть поклонялись им, требуя у них заступничества и приближения. Дальше сказал шейх Рахимла, валькоида тусалиса, третье правило, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям дохара ля унасин мутафаррикина фи ибадатихим. То есть, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он появился среди людей, которые были различны, то есть, в своем поклонении. Мингу ман ябудуль маляйка, то есть, из них были те, которые поклоняются ангелам. Ва мингу ман ябудуль анбия авассоляхин, из них были те, которые поклоняются пророкам и праведникам. Ва мингу ман ябудуль ахджара валяшджара. Ва мингу ман ябуду шамса валькамара, ва каталахум расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, джамиян валям юфаррик байнахум. То есть из них были те, которые поклонялись и камням, и деревьям, из них были те, которые поклонялись солнцу и луне, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался со всеми с ними и не разделял между ними. И это суть, то есть тоже является ответом на одно из сомнений, то есть которые распространяют эти многобожники. То есть когда им говорят о том, что они совершают ширк, они говорят, что? Говорят, нет, говорят, ширк совершают это те, кто совершает ширк, которые камням поклонялись. Мы просто как бы возвеличиваем праведного человека, то есть это, говорят, узаконено. Однако, то есть несмотря на то, что они поклонялись, с кем сражался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они поклонялись разным объектам поклонения, однако все они были едины в чем? Что они были многобожники, то есть в этом, что они поклонялись кому-то, кроме Аллаха. Потому что у ширка, у него есть определенная суть, то есть определенная сущность, определенный смысл, то есть это посвящение поклонения кому-либо, кроме Аллаха. И неважно, кто это будет, неважно, будет это праведный или неправедный, камень это, то есть, или что-то на небе и так далее. То есть все это не имеет значения. Сказал шейх Фаузан Хафизла, аль-Койда Тусалиса, третье правило, анна набия, саллаллаху алейхи ва саллям, буиса или аунасин миналь мушрикин. Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был отправлен к людям из числа многобожников. Мингу ман ябудуль маляикатова, мингу ман ябуду шамса валь камара, из них были те, кто поклоняется ангелам, из них были те, кто поклоняется солнцу и луне. Ва мингу ман ябудуль аснаму валь ахджара валь ашджара, из них были те, кто поклоняется идолам, камням и деревьям. Ва мингу ман ябудуль аулия авассоляхин, из них были те, кто поклоняется праведным людям и приближенным. То есть те, которые говорят, что нет, мы, например, не обращаемся к камням и так далее. Нет, были во время пророка те, которые обращались также к праведным, к пророкам и так далее, как это пришло в Коране. То есть это правило, оно тоже правило, в котором нет никаких сомнений. Почему на каждой из разновидностей этих объектов поклонения пришел довод либо в Коране, либо в Сунне, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в его время эти объекты поклонения были, и что все они все равно были кем, то есть его были многобожники, то есть что он дозволял их кровь, дозволял их имущество и сражался с ними. Дальше сказал шейх Фаузан Хафизла, «Вагада мин кубхи ширки анна асхаба гуляя читамиуна аля шейн вахид». И это, говорит, из скверности этого ширка вообще, что те, которые совершают ширк, они не объединяются на чем-то одном. «Бихиляфиль муахидинов айна маабудахум вахидун субхану ата'аля». Это, говорит, противоположность единобожникам, у которых объект поклонения один, велик он и возвышен. Сказал Всевышний Аллах, «Арбабу мутафаррикуна хойрун амилляху львахиду лькахар». То есть какие-то различные, то есть господа лучше, или один, единственный Аллах, то есть единый аль-кахар, то есть могучий. «Мата абудуна мин дунихи илля асма ансаммейтумуха». То есть вы не поклоняетесь кроме него ничему, кроме как каким-то именам, которые вы сами назвали. «Фамин сальбияти ширки ва абат илихи». То есть из негативных вообще признаков ширха и его лжи, «Анна ахляху мутафаррикуна фи ибадатихим». То, что те, которые совершают ширк, они разнообразны, то есть в своем поклонении, в своих объектах поклонения. ля яджмаухум добит, то есть ничего у них общего, как бы их не объединяет, ля аннахум ля ясируна аля асли, потому что они не идут на какой-то одной основе, ва иннама ясируна аля ахваихим ва даайятин мудаллилин, потому что они идут на основе своих страстей, на основе призывов каких-то заблуждающих, фатакфуру тафаррукатум, то есть и поэтому очень сильно их вот это вот разделение. Дороба Аллаху маталя раджулан фихи шуракаа муташакисуна ва раджулан саламан ли раджулин хал йаставияни маталя альхамдулиллахи баль аксарухум ля яъламун. Сказал Всевышний Аллах, Всевышний Аллах, Аллах привел притчу, как бы пример человека, у которого есть господа, как бы, которые разногласят вообще постоянно, и другого человека, то есть который он один принадлежит одному человеку. Разве, говорит, они одинаковы, говорит, хвала Аллаху, однако многие не разумеют. Фалляди ябуду Аллаха вахдаху митляль мамлюки алляди юабидуху шахсун вахидун яртаху маху. И тот, кто поклоняется одному лишь Аллаху, он подобен, говорит, рабу, то есть которого сделал своим рабом один человек, то есть и он с ним спокоен, то есть отдыхает с ним. Ярифу макосидаху ва ярифу маталибаху ва яртаху маху. То есть он знает, что ему нужно, то есть знает, что он от него требует, и спокойно отдыхает с ним. Лякин аль мушрик митля лязиляху айдату маликин. Однако мушрик, он подобен тому, у которого много каких-то владельцев. Майядри ман юрды мингум. То есть он не знает, кому он, как бы, кого он из них, как бы, сделает довольным вообще. Кулю вахидин лягу гава. То есть у каждого из них есть какие-то желания. Вакулю вахидин лягу толяб. У каждого из них есть какие-то требования. Вакулю вахидин лягу рохба. У каждого из них есть какое-то стремление. Кулю вахидин юридуху аньяти аиндаху. Каждый хочет, чтобы он пришел к нему. Валихада коля субхану. И поэтому сказал Всевышний Аллах. Дораба Аллаху маталя роджулям фиги шуракя умуташаки суна. То есть Всевышний Аллах привел притчу, привел в пример человека, в котором обладают разногласящие. Яни ямликуху айдату ашхаса. То есть владеют им несколько человек. Ля ядри ман юрды мингум. То есть он не знает, кому из них, то есть он сделает довольным. Ва роджулан салям али роджулан. И привел в пример человека, то есть который одному человеку принадлежит. Маликуху шахсун вахид. То есть его владелец один человек. Это яртаху маху. То есть он, говорит, с ним спокойно отдыхает. Это мэталюн дарабаху Аллаху лиль мушрики валим муахид. То есть это пример, который Всевышний Аллах привел, чтобы показать разницу между мушриком и единобожником. Фаль мушрикуна мутафаррикуна фи айбадати. То есть многобожники, они разделены в своем поклонении. Вон набию саллаллаху алейхи салям хоталяху валям юфаррик байнахум. И пророк саллаллаху алейхи салям сражался с ними и не разделял между ними. Хоталяль васаниин ва хоталяль ягуда ван насара. То есть он сражался с идолопоклонниками, сражался с иудеями и христианами. Ва хоталяль маджус, сражался с огнепоклонниками. Хоталя джамиль мушрикин, сражался со всеми многобожниками. Ва хоталяль ладина ягудун аль маляика, сражался с теми, которые поклоняются ангелам. Ва ладина ягудун аль авлия ава соляхин, с теми, которые поклоняются приближенным Аллаху, каким-то праведникам. Улям юфаррик байнахум, то есть не сделал между ними разницы. Фагада фиги роддун аля ладина якулюна. И в этом опровержение тем, которые говорят: «Алладина ябуду сонама лейса мифли лади ябуду роджулян солихан ва малякан мин аль маляйка». То есть они говорят, что те, которые поклоняются идолам, не подобны тем, которые поклоняются праведному человеку или какому-то ангелу из числа ангелов. «Ляннага уля ябудуна ахчаран ва ахчаран». Потому что те, говорит, поклоняются камням и деревьям. «Ва ябудуна джамадат», поклоняются каким-то неодушевленным предметом. «Амма лади ябуду роджулян солихан ва валиян мин аулия илляхи лейса мифли лади ябуду ляснам». Однако тот, который поклоняется праведному человеку или какому-то приближенному из числа приближенных Аллах, он не подобен тому, который поклоняется идолам. Ваюридуна бидалика анна лади ябуду лькубур аль ан яхталифу хукмуху ани лади ябуду ляснам. Они хотят этим, что говорит, доказать, что тот, который сегодня в наши дни поклоняется могилам, его положение отличается от тех, которые поклоняются идолам. Фаля якфур ау фаля юкафур, то есть вот, что он не впадает в неверие. Валя его табар уамалю гугада ширкан, и что это его дело не считается ширкан. Валя джузу каталюгу, и что не дозволено сражаться с ним. То есть они хотят вот это, то есть сказать, что тот, который поклоняется могилам, он не такой, как тот, который поклонялся идолам во время пророка. Сам фанапулю, но мы говорим расулю лям юфаррик байнахум, что посланник саллаллаху алейхи ва саллям не разделял между ними. Валя утабарахум мушрикина куллахум, однако всех их посчитал многобожниками. Вастахалля димахум амвалахум, и сделал дозволенным их кровь и их имущество. Валям юфаррик байнахум, и не сделал между ними разницы. Валядини ябудун аль масиха Валь-Масиху Расулула. И говорит, как, например, есть кто, который поклоняются Масиху, то есть Аисе, а он посланник Аллаха. Вамахада Куаталяхум. То есть и вместе с этим он сражался против них, против христиан. Валь-Ягуду Ябудуна Узейра. Иудеи, например, поклоняются Узейру. Вахуа Минанбия им. А он относится к числу их пророков. А у Минсу Алейхиим. Или к числу их праведников. Куаталяхум Расулуллахи Саллаллаху Алейхи Лям Юфарик Бейнахум. И с ними посланник Аллаха сам сражался и не делал между ними разницы. То есть эти говорят, мы обращаемся к праведникам. Вот пророк сам, он тоже сражался с теми, которые обращались к праведникам. Фашир кулят африка фиги бейнаман ябуду роджулен солиха нау ябуду сонама нау хаджара нау шаджара. То есть ишир говорит, в нем нет разделения, нет разницы между тем, кто поклоняется праведному человеку или тем, который поклоняется идолу или камню или дереву. Лянна ширка хуа ибадату гайри ляхи кайнан манкяна. Потому что ширка — это что такое? Это поклонение кому-либо кроме Аллаха, кем бы он ни был. То есть это основа ширка, неважно, кому он обращен. Поэтому Всевышний Аллах, он часто упоминает просто, да, просто обобщенными словами, что «Ля тушрику бихи шайа», не предавайте ему в товарища никого. Он не говорит, не предавайте ему в товарища камень, не предавайте. Потому что это общее правило, неважно кого. То есть в разные времена, потому что объекты поклонения в разные места, в разных местах, они отличаются. «Валигада якулю», и поэтому говорит «Ва'буду Аллаху, ва ля тушрику бихи шайа». Поэтому Всевышний Аллах говорит, поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему никого в сотоварищи. «Ва'калимату шайа», и слово «шайан» накиратун фисияки нахи тауму кулля шей, то что оно является накира, неопределенное в контексте запрета, поэтому обобщает любую вещь. Тауму кулля ман ушрика ма Аллахи аззаваджаль, то есть охватывает все, то есть чему, что предают в сотоварищи наряду с Аллахом, великого на возвышен, миналь маляйка, тива русуль, васуляхина, валя улияй, валя ахджар, валя ахджар, будь это ангелами, будь это посланниками, праведными людьми, приближенными к химит Аллаху, камнями или деревьями. Вот далилю ковлю таали, и доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Вахвати люхум хатта ля такуна фитнату ваякуна дину лилля, сказал Всевышний Аллах, и сражайся с ними, пока не прекратится, то есть фитна, и не будет религия полностью посвящена Аллаху. Сказал шейх Фаузан хафизуллах эти его слова. Ай аддалилю аля кыталин мушрикин мин гайри тафрикин бейнахум хасаба маабудатим, то есть довод это на что? На сражение с многобожниками, без разделения между ними, то есть без разделения между ними на основе того, чему они поклоняются. То есть неважно, чему они поклоняются, довод какой привел, сказал слова Всевышнего Аллаха, «Вакоти люхум», то есть сражайся с ними. «Вагата аммун ликулиль мушрикин», это общее, то есть для всех многобожников. «Лям ястаф ниахадан», то есть не сделал исключением ни одного из них. «Сумма коля», затем он сказал, «Хатта ля такуна фитна», пока не будет, то есть не прекратится фитна. Вальфитна туа ширк, то есть афитна это ширк. Ай ля юджаду ширк, то есть пока не исчезнет ширк. Вахада аммун, ай ширкун саваун, а ширку филя улия и вассулахин, то есть имеется в виду обобщенный ширк, неважно ширк этот по отношению к праведникам, ай улия или по отношению аубиляхджар, уальбиляхджар, аубищамся, аубилькомар, то есть ширк это по отношению к камням, деревьям, солнцу или луне. Ваякуна дину, то есть дальше сказал, пока не прекратится фитна и будет религия, ваякуна дину, такуна ль-айбада тукуллю галилля, то есть сказал шейх Фаузан, то есть поклонение будет полностью посвящено Аллаху. Лей сафига шарикатун ли ахадин кайнан манкана, что не будет в нем никакого ширка, то есть ни с кем не разделено это поклонение, кем бы он ни был. Фаля фарка бейна ширки биля улия и вассуляхина, убиля хджари, убиля хджари, поэтому нет разницы в ширке, который посвящается каким-то приближенным или праведникам, или в ширк, который посвящается камням и деревьям, а у бишайатина, у гайрихим, или посвящается шайтанам, или кому-то другому. Дальше шейх Мухаммад ибн Абдул-Ахад приводит доводы на отдельные вот эти объекты поклонения, скажет, довод на солнце, луну, довод на ангелов, то есть довод на то, что поклонение было посвящено с этим отдельным объектом поклонения. Это, иншаллах, завтра рассмотрим. Субханаллахи ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.